Глава седьмая. Обрыв. Последней она вымыла кладовку первого этажа. Тщательно, добросовестно, руками и в наклонку. Мама дочерям говорила: «Не филоним, а любим свой дом». Дом она любила. В доме пакостить было нельзя. В нем еще люди жить будут. Какие люди? Когда? Ее это уже не занимало. Ее уже вообще ничего не занимало. Даже мысли вяло шевелились, как подбитые зайцы в туманном поле. И только сквозная дорожка боли вела сквозь запекшееся сердце, вспыхивая внизу живота, где лежал и давил, и крутил камешек день и ночь. Она не спала третьи сутки. Она уже не плакала, не кричала, не думала, не вела вслух лихорадочных разговоров с собой и Аристархом. Все это накатило в первые дни и отхлынуло, оставив гулкую пустоту. А телефонной трубки не поднимала с того утра, когда, оставшись одна после разъезда родных, впервые сама набрала его питерский телефон. Прежде никогда не звонила. Суеверно боялась помешать его учебе, мыслям, свободной минутке, вообще любому его занятию и чувству. Набрала номер и, попав на старушечий голос, окоченелыми губами попросила позвать. — Пойду гляну, здесь ли его высочество, — сказала старуха и канула. А надежда разбежалась и прыгнула с высоченного утеса. И летела вниз с такой режущей силой, будто кто точил ножи у нее внутри. И только Аристарх мог спасти, подхватить ее, подбежав к телефону со своим ликующим «Дылда», как ни в чем не бывало. Но он так долго шел. Он так мучительно долго влачился к телефону, что она все поняла и всему поверила, и долетела, и разбилась. И осталась лежать там, среди серых валунов, на непроглядном дне. Затем он все-таки взял трубку. И со дна своей пропасти она жадно слушала его прерывистое дыхание, слушала робость его, стыд и тошнотворное желание немедленно смыться. Смерть была на том конце провода. Ее смерть. Если бы он издал хотя бы звук, хотя бы голос подал каким-нибудь неуверенным «Алло?», если б пытался умолять, объяснить, если б взорвался каким-нибудь пошлым, рыдающим «прости», если бы она могла понять, что произошло, что с ним и в нем случилось. Но на том конце провода зависла тишина абсолютного униженного предательства. И с каждой минутой длящегося молчания, с каждой минутой этого распухавшего молчания становилось все невозможней его преодолеть. Он молчал, и она не могла произнести ни звука. Сердце внутри ворочалось острым куском льда, изрезая грудную клетку в мелкие лохмотья. Когда пухлое, червивое это молчание выросло до небес и полезло изо всех щелей и дыр, из ноздрей и ушей, когда невыносимо стало дышать, она сказала: «Не ищи, меня больше нет», и опустила трубку. И сразу поняла, что следует делать. Гулкая боль затекала в глазницы, пульсировала в висках и в затылке. Трассирующая боль прожигала нутро. Интересно, может ли умереть ребенок в ее проклятой утробе под этой лютой канонадой? О ребенке забыть. Он кончился, как кончилось все. Он еще неизвестно кто и исчезнет вместе с ней. О нем никто никогда не узнает, ибо он несовместим с жизнью. «Несовместима с жизнью» — любимая была мамина фраза, когда шарфик не шел к плащу или куртке, или сапоги нехороши были с пальто, она весело припечатывала «несовместима с жизнью». Надежда все продумала. Идея пришла в голову ночью, и весь день ее занимала, а сейчас все так правильно оформилось в голове, несмотря на туман, так последовательно и ясно встала, она умеет прыгать, и это не страшно и привычно, когда в воду. Это быстро. Выше по течению на берегах Клязьмы есть вертикальные откосы, и вода под ними глубокая, и омуты с водоворотами. Она знала эти места. Сто раз бывала там с... Того имени больше нет. Она наклонилась, крепко выжала тряпку, расстелила ее у порога. Вылила из ведра грязную воду, сполоснула его чистой водой, поставила в кладовку швабру и ведро. Готово. Она свободна. Перед тем, как выйти и запереть дверь, она обернулась и оглядела родное приветливое пространство дома. В полутьме оставила гореть настольную лампу, чтобы дом не казался мрачным. Доска на стене слепо темнела, словно и мать, и дитя смущенно прятали свои лица, отводили глаза от ее ввалившихся глаз. Что ж бывает, не доглядели. Вот бы с кем поговорить, поинтересоваться, на такое ли ее благословляли. Подойти и спросить: ты на это меня благословила? Но сейчас меньше всего хотелось с кем бы то ни было выяснять свою судьбу. Судьба закончилась. Автобусы еще не ходили, да и не могла она встречаться глазами с людьми, обязательно кто-то из знакомых попадется. Многие уже наверняка судачат о скандале на поминках. Еще и поэтому в последние дни Надежда не выходила из дому и никому не открывала. Повернув с улицы Киселева на центральную площадь, она быстро и сосредоточенно пошла вдоль стены Преображенского монастыря, стараясь держаться в тени. Редкие фонари разливали убогие лужицы света на мокром асфальте, легкие шаги издавали умиротворяющий влажный звук «чпок-чпок», кроссовки были старыми, позапрошлогодними. Она вообще вся оделась в чуланное тряпье. Мамина закваска: себя ты, положим, хочешь выкинуть, а к чему еще и вещи портить? Она шла, все ускоряя шаги, торопилась. Надо все закончить к рассвету. Когда добралась до Текмаш-Детали, слегка запыхалась. Миновала несколько улиц и вышла на берег. Здесь был один из венцов, но он не годился, пологий. Да она и так знала, куда идет. Ускорила шаги и над оврагом прошла до деревеньки Петрина, за которой тянулись сенокосные луга колхоза. А на краю луга вздымался обрыв, тот, что для дела подходил как нельзя лучше. Русло тут крутит, вертит, водоворотов тьма, унесет ее или затянет, и дело с концом. Лучше бы затянуло, чтобы уже и не опознать. Она села в траву над обрывом, обняла колени, согреться. Смешно. Тебе согреться? И сидела с полчаса, почти бездумно повторяя: и дело с концом, и дело с концом. Не молиться, не говорить с собой или с мамой ей уже не было нужно. Наговорилась. нажаловалась за эти 3 дня, сидя на кровати, качаясь и воя, как маленькая ушибленная папка. «Папка! Папка!» «Хорошо бы совсем не нашли», — подумала опять без единой слезинки. «Хорошо бы исчезнуть без следа, чисто и беспамятно». От сырых лугов тянуло острым медовым запахом, и крикуны коростели вторили каким-то ночным птицам, может, перепелам. Свежесть рассветного воздуха нежно оглаживала шею, струилась по лицу, затекая в широкий ворот старой футболки, пробираясь к груди, где чудовищным кровоподтеком запеклась ее душа. Небо над противоположным берегом Клязьмы уже бледнело и поднималось. На пологом берегу там горел костер, выстилались луга, и смутно, сонно передвигались кони. Одна лошадь белой была, такой белой аж светилась в темноте. Вот и белая лошадь. Ну, довольно. «Где твоя воля к победе?» Решительно и даже бодро вскочив на ноги, Надежда отбежала чуток назад, глазами вымеряя нужный разбег, и, как всегда, когда прыгала с вышки, сосредоточилась и легко, воздушно помчалась к победе. Переполох и крики речных стрижей, гнезда которых испещряли отвесную стену обрыва, и привлекли внимание Михи. Уж очень сильно кричали стрижи-то, и плеснуло сильно, грузно так. Странно, ему казалось, что он задремал. Миха вскочил на ноги, оглянулся на остальных 2 парней. Цыгане сюда часто водили лошадей в ночное. — Там кто-то прыгнул! — крикнул старший брат Николай, тоже поднявшись на ноги. «Не упал! Прыгнул!» Миха подбежал к ближайшей лошади и вскочил на нее. Это Майка была, лошадь его брата Цагара, и погнал к воде. Светало, и ниже по течению он ясно увидел, как в блескучей от луны речной волне кого-то несет и крутит, как исчезает человек в воде и появляется вновь. Течение здесь было быстрым. Водовороты могли и мель нанести, так что тот, кто прыгнул, мог и разбиться. Скорее всего, он уже мертв, но человек же надо вытащить. Миха направил Майку в воду и поплыл, крича что-то братьям по-цыгански. Николай тоже вскочил на лошадь и пустил ее по берегу. Девушку Миха видел только длинные волосы, залепляющие лицо, несло и несло вниз очень быстро, нагнать ее удалось минут через 5, только утек маж детали. Он дождался, когда ее вновь вынесет на поверхность, наклонился, схватил за волосы, накрутил мокрый их жгут на руку и, перехватив подмышками тело, стал тащить. Ох, и тяжелая оказалась! Вытащил! Перебросил животом поперек лошади, может, проблюется, и повернул к берегу. Майка, умница, терпеливо и надежно плыла под двойным грузом. Девушка была то ли без сознания, то ли уже без жизни. Выгреб Миха на берег у рощицы под Фатьяновской поляной, где его Николай и нагнал. Это было в самый раз. Молодежь здесь ночами гуляет, всегда кто-то на гитаре бренчит, всегда люди. Есть кого послать к телефону-автомату, вызвать скорую. В самых страшных снах потом ее преследовали эти звуки. Мерзкий свист падения и заполошный крик вспугнутых стрижей. Она помнила черные отверстия их гнезд, будто кто бутылкой провертел дыры в глинистом скосе обрыва. Неужели за 2-3 секунды, пока летела, это могло отпечататься в сознании? Удара она не поняла, и после удара уже ничего о себе не знала, но видела, как внизу в реке кого-то безжалостно крутит течение, видела, как в рассветном небе гаснут огоньки звезд, как на спине белой лошади переплывает реку парнишка, правой рукой придерживая безвольный куль, переброшенный поперек лошадиной спины, со свисающими в воду густыми темными волосами. Потом картины нижней жизни стали меркнуть и проявлялись, как фотоснимки, возникая частями, осколками предметов и лиц, слов и целых фраз. Она видела зал, залитый белым светом ламп, двух мужчин и девушку, все в масках, в белых халатах. «Очень странные», — подумала, — «законопаченные». Они возились над простертым внизу чьим-то телом, будто, очень похоже, мясники разделывали тушу, и один из них отрывисто проговорил «без шансов». Потом все высилось, крутилось, длилось, улетало, таяло, но упорно возвращалось в тот же зал. Пожилой в маске, у него была такая аккуратная лысина, как стрижинное гнездо в глинистом обрыве, вдруг поднял голову и сказал девушке: «А Ашот чушел? Ну-ка беги, кликни, может, еще здесь». И та выскочила за дверь, сорвала маску и побежала куда-то, крича тонким смешным голоском: «Степан Ашотыч! Степан Ашотыч!» Затем она удивилась, что, оказывается, по-прежнему взлетает на шине качелек все выше, над березами-свитками, над кружевом голых ветвей, над разливом, подернутым сизоватым паром. «Матку придется убрать. Таз затампонируй, дождемся Ашотыча». Слишком высоко, слишком опасно взмывает, боясь улететь за пределы видимого горизонта, перевязываем артерии. Долго летала над лодочкой, в которой стоял и смеялся. Потом слезы полились, кто-то грубо потащил ее вниз, она сопротивлялась, она хотела еще летать, совсем улететь, но огрузла, тяжело распласталась на катящейся куда-то тряской плахе. Потолок над ней бежал длинной дорогой, а лампочки пунктиром, как верстовые столбы. Ее везли мерным ходом, и мужской голос с легким акцентом произнес где-то наверху: «Ну что, кажется, мы живы? Кажется, обошлось?» После чего она опять ушла в темную тину речного водоворота надолго, но не навсегда.